Прошло 2 месяца. За неделю до Рождества Нью-Йорк превращается в форменный лес. Парк-авеню была сплошь заставлена рождественскими елками. Но этот праздник, деловой, официальный, не имеющий ничего общего с истинно рождественским настроением, здесь важен лишь внешний лоск, сверкание мишуры, фальшивые позолоты, переливы неимоверно пестрых красок. Посыльные обрывали звонок в нашей квартире. Непрерывным потоком шли упакованные в яркую цветную бумагу подарки, и каждый из них был украшен красной рождественской звездой, которую я и прежде-то терпеть не могла, а с той поры и вовсе не в состоянии видеть. Неохватной грудой высились передо мной эти рождественские звезды, знаки внимания друзей и знакомых. Мы уж и не знали, куда эти подарки складывать. 20 декабря. Цветы, яркие украшения, блески, пени, грохочущая музыка на улице. Я стояла в холле, и вдруг вся окаменела. Из ванной комнаты вышел какой-то человек. Я его даже не узнала. Вместо лица — искаженная маска. Имра. Одна половина лица у него была полностью парализована. Говорить он не мог и еле волочил ноги. За окном шел снег. Миллионы белых снежинок кружились в танце над празднично-шумной парк-авеню. Манхэттен радостно встречал Рождество. Мария Первич и я с двух сторон подхватили Имре, бережно проводили его в спальню и уложили в постель. В результате кровоизлияния оказалась парализованной и другая половина лица. Мы вызвали врача, и он констатировал у Имры высокое кровяное давление. Имра никого не узнавал, бесчувственный ко всему, покоился он на постели. Это были самые страшные часы, которые мне когда-либо довелось пережить. Имре пытался что-то сказать, но с губ его срывались какие-то невнятные звуки. Беспомощно стояли мы у его постели, а за окном на улице пели и радостно веселились дети. Отчаяние охватило меня с еще большей силой, чем 2 года назад после его инфаркта. Что сталось бы с нами, если бы нам действительно пришлось жить без него? Мне вспомнилась одна сцена, свидетелями которой явились мы вместе с Имре. Дело было во время войны, когда в американских кинотеатрах показывали русские фильмы. Мы присутствовали на просмотре как раз такого фильма. По ходу действия героиня фильма, певица, исполняет арию из «Королевы Чардаша», и у нее вдруг на миг срывается голос. Подобные промашки случаются иногда, однако человек, перед которым героиня фильма демонстрировала свое искусство, возмущенно воскликнул: «Услышь это, Имре Кальман, он бы в гробу перевернулся!» Имре смеялся до слез. Тогда это казалось смешным. Рождество 1949 года выдалось для нас печальным. Лишь в январе появились признаки постепенного улучшения, но полностью оправиться Имре так и не удалось. Наша дочь Лили, еще будучи в Париже, влюбилась в некоего молодого человека. И хотя ей не сравнялось и 18, похоже было, что чувство ее серьезно. К тому же мне самой и так хотелось в Париж, и я совершила ошибку. В феврале, едва только в состоянии Имра наметилось улучшение, я покинула Нью-Йорк. Намеренно раздувая страсть дочери, я взяла с собой и обеих девочек, и Марию Первич, которая так и не сумела свыкнуться с Америкой. Мы отправились в Европу. «Ну, а ты вскоре приедешь вслед за нами», — сказала я Имре. Однако через 4 недели пришла телеграмма. «Ты нужна мне в Нью-Йорке». И я опять допустила промах, отправив вместо себя Лили. Мы часто говорили по телефону. Кстати, в Париже меня удерживала не только неуемная страсть к этому городу, но и стремление добиться, чтобы Имре тоже приехал сюда. И я добилась своего. Несколько месяцев спустя он прибыл в Париж в сопровождении Чарли и сиделки. Мы наняли квартиру у Трокадеро. Желая облегчить Имре работу, мы взяли на прокат несколько роялей. Однако ему так хотелось иметь собственный инструмент, что ко дню рождения я купила ему пианино. Инструмент поставили в спальне Имре, и на нем впервые прозвучали все те мелодии, с которыми широкая публика могла познакомиться лишь после смерти Кальмана.